Глава 44. Руслан. Покидаю этот гадюшник быстрым шагом. Тошно находиться в этом месте. Вот есть же такие люди, как их только земля носит. На работе появляться уже желания нет, и я еду в сад за ромашкой. Таня хочет домой, и мы направляемся с ней в кафешку. «Папочка!» – лепечет моя девочка, попивая через трубочку сок. «А когда мы увидим Лису?» Каждое ее упоминание о девушке, как серпом по одному месту. Самого интересует этот вопрос. Возможно ли встретиться с ней? И как она отреагирует на мое появление? Да и, черт возьми, будет права, выгнав меня в зашей. Я бы и сам поступил точно так же. Судя по всему, недостоин я ее. Не заслуживаю такую светлую и честную Лису. И ведь в голове не укладывается, как можно было поверить бумаге. Всего лишь бумаге. Чёртово досье, которое уничтожило нас снова. Даже под страхом смерти она не предала бы меня. Фраза, кинутая мне вдогонку, сейчас разрывает сердце, а ее слезы кровью по моему сердцу. Мудила, я даже не отреагировал на это. Вообще никак не отреагировал. Это ли не идиотизм высшей пробы, а, Беркутов? И ее слова, что дети за родителей не в ответе. Теперь понимаю их, как никогда, глядя на Роберту. Ведь она совсем не виновата, что ее отец профукал такую девушку. Вдолбил себе в голову что-то и в очередной раз наворотил дел. Куда бы деть свою бесполезную, правильную голову? Как научиться принимать взвешенные и правильные решения, а не рубить с плеча и потом жалеть? Никогда не был тряпкой и мямлей, но сейчас, черт возьми. Не знаю, малыш. Я действительно не знаю, что ответить Ромашке. Твой папа будет пробовать все исправить. «А стой исплавить, ты наполтатил?» Усмехаюсь детской непосредственности и доверчивому взгляду дочурки. Каким бы козлом я для всех не был, ей я нужен, и это греет душу. «Именно, еще как напортачил. Папа у тебя по этим делам профи, особенно в особо короткие сроки». Щелкаю свою непоседу по курносому носику и лихорадочно соображаю, что делать дальше. Как выползать из ямы, что сам себе с энтузиазмом вырыл. Домой с Робертой возвращаемся в приподнятом настроении, а Нелли уже недовольно ждет нас у входа, уперев руки в бока, стреляет глазами. «Почему не предупредили? Я волновалась!» – дует губы. «Нелл, займись своей работой, или чем ты там занимаешься весь день? Не трогай нас!» Отмахиваюсь от ее выпада, собираясь и дальше игнорировать любые притязания на мое личное время и на время дочери. «Что это значит, Руслан?» – взвизгивает бывшая. «Ты меня теперь вообще ни во что не ставишь!» «Ромашка, зайди в дом». «Колосо», – кивает дочурка и скрывается за дверью, а я поворачиваюсь к так называемой хозяйке дома. «Значит так, ты хочешь наладить отношения с дочерью?» Прячу руки в карманы брюк и наблюдаю, как стремительно бледнеет девушка, теряя всю свою спесь. «Пытайся, хоть и получается у тебя это отвратительно, но в мою личную жизнь не лезь. Семьи и сказки у нас не будет, Нелл. Я люблю другую и сделаю все, чтобы ее вернуть. А тебе советую тоже определиться с будущим, потому что когда в этот дом вернется реальная хозяйка, тебе придется съехать». И больше, не говоря ни слова, оставляю Нелли переваривать полученную информацию. Так проходит вечер. Она упивается своим мнимым горем, а мы с Робертой играем в какие-то смешные куклы у нее в спальне, после чего укладываю малышку спать. Да, даже с появлением «я же матери» у нас в доме ничего не изменилось в плане наших уже установленных ритуалов. Один из которых – поцеловать румяную щечку дочурки и сидеть с ней на кровати, пока маленький носик сладко не засопит. «Лиса, мне бы сказку посчитала бы». Все гнет свою правду девчонка, с надеждой заглядывая в глаза. «Я могу почитать. Предлагаю, надеясь сменить и так рвущую душу тему о девушке». «Нет, лучше пусть Лиса считает мне сказки. Я потерплю до ее прихода. Она заобещала плети». Обнимает игрушку Бубу, а в изголовье стоят пара драконов, которые Лиса привезла сама, якобы в качестве службы доставки игрушек. Черный и белый, как я и она. Она такая светлая, чистая, нежная. И я тупой и самонадеянный баран. «Спи, малышка. Будем верить, что и у нас все наладится». Глажу по волнистым волосам дочурку, и та послушно закрывает глазки. Субботнее утро начинается с визга дочери, залетевшей в мою спальню. Она хохочет и щекочет меня, заползая на грудь. «Ромашка, пытаясь ее успокоить, сонно промычав, так как глаза не открываются, а задремал я только под утро. Но эта ягоза достает до меня буквально везде и останавливаться явно не планирует. «Папа, Нина готовит бинтики, как Лиса, помнишь?» Эта мания ее все сравнивать с Алисой и начинает потихоньку убивать. «Помню», соглашаюсь и скручиваю непоседу в покрывале. «Пойдем пить чай», зовет хохотушка. «Так уж и быть, пойдем». А после чая и обалденного завтрака от Нины Федоровны, оставив дочь с няней, решаюсь на то, о чем думал всю ночь. Мне нужно поговорить с Алисой, и это уже важнее чего-либо. Хватит, насиделся. Выруливаю с участка и выезжаю на дорогу. Включаю радио, чтобы хоть немного перестать волноваться и думать о предстоящем разговоре, однако сердце все волнительно заходится, а руки то и дело сжимаются на баранке руля. Но примерно за километр до сервиса понимаю, что что-то не так, но что понять не могу. Пока не останавливаюсь там, где должны были быть ворота и где сейчас стоит несколько полицейских машин и пара легковушек. «Что здесь случилось, черт возьми?» – бурчу себе под нос. В груди просыпается уже не волнение, а страшная тревога и дурное предчувствие. А когда покидаю авто, до меня доходит, что не так. От сервиса осталось пепелище, лишь черные от копоти основания конструкции здания, все остальное под ноль. В нос бьет запах гари, металл, резина и еще черт пойми, какая дребедень. Прохожу внутрь, может, хоть кто-то здесь находится, может, хоть один нормально объяснит, что случилось еще пару дней назад действующим сервисом. «А вы кого ищете?» – интересуется полицейский в форме. «Павла, наверное, Мальцева», – отвечаю неуверенно. «А, он там!» – указывает мне рукой в сторону примерно его местонахождения, где я Пашу нахожу достаточно быстро. «Не работаем, как видите!» – горько усмехается он, завидев меня. «Да я уже понял. Что случилось?» Интересуясь, протягиваю руку для приветствия, с трудом беря себя в руки. «Поджог, скорее всего. Вон, оценщики и эксперты ходят. Попал я конкретно», — отвечает мужчина, отвечая рукопожатием. «Все сожрало это пламя. Чертов гад, вора...» «Воро?» — переспрашиваю, так как голову прошибает догадка, какая тварь могла это все устроить. «Да так, вырвалось, не берите в голову. Придется вам теперь другой сервис поискать». «Когда все случилось?» – спрашиваю, оглядывая место бедствия и пряча руки в карманы брюк. «Ночью», – отвечает Павел, почесывая подбородок. «Хорошо, хоть работников не было». «Алиса как? Никто не пострадал?» Задаю, казалось бы, обычный вопрос, но мужчина настораживается и, вмиг подбираясь, уже не так добродушно смотрит на мою фигуру. «А зачем тебе, Лиса? С какой стати?» Замолкает, словно что-то обдумывая. «Ты кто такой?» «Беркутов Руслан», представляюсь, понимая, что своим поведением вызвал какие-то подозрения у мужчины. «Так это у тебя проходила практику моя племяшка?» Словно о чем-то догадывается мужчина, а я лишь молча киваю, еще не подозревая, в чем дело. «Так это ты причина ее такого странного поведения? А я всю голову ломал, в кого она там могла влюбиться? А ты вот какой!» Издевательски звучат его слова. «Вали отсюда, пока шею не намылил, буржуй!» Звучит резко, и от меня отмахиваются, как от мухи, только черта с два я теперь отстану. «Погоди!» — попытался урезонить родственник Алисы, вскидывая руку. «Мне нужно с ней поговорить. Я должен перед ней извиниться». Пытаюсь оправдаться под этим строгим взглядом, как мальчишка. Я давно себя так погано не чувствовал. «Проваливай, и чтоб духу твоего не было, и рядом с ней!» «На пушечный выстрел к ней не смей подходить. Ты видел ее? Ты видел, до чего довел нашу девочку? Ее, такую доверчивую, такую правильную. Вали, пока кости целы!» Делает пару шагов в мою сторону, сжимая здоровенные кулаки. «Павел, я прошу прощения и хочу извиниться перед девушкой». Говорю твердо, не имея намерения отступать, даже если сейчас придется набить друг другу упрямые рожи. «Да, я повел себя как скотина, но люблю, не могу без нее. Обещаю вам, что никогда не посмею обидеть вашу племянницу снова. Черт, да дайте мне шанс все исправить!» Повышаю голос и понимаю, что мужчина удивлен моей реакцией и речью. «Любишь, говоришь?» — хмыкает он. «Допустим». По взгляду вижу, что Павел Мальцев сдался. «Но учти, обидишь ее еще раз, закопаю в лесочке!» — говорит с улыбкой маньяка. «Лиса дома. Ревет, поди. Сгорел ее байк. Как назло, накануне оставила его здесь. А оно вон как вышло. Это дело рук ее папаши, Воротынцева?» «Что?» – опешил снова от такого вопроса в лоб мужик. «Да или нет? Какое это уже имеет значение?» «Паш!» Подхожу к мужчине, который оказывается со мной одного роста, но более массивным в телосложении. «Прости, что без отчества. В общем, я понимаю, что здесь работы не на одну тонну нулей, и я могу помочь. Безвозмездно. Так сказать, инвестиции в малый бизнес. По рукам?» Протягиваю руку, ожидая согласия. Мужчина молча смотрит на меня, не собираясь отвечать. «Я знаю, как этот сервис был дорог для Алисы. Паш, не дури. От помощи не отказываются». Все еще держу руку протянутой. «Ты верно издеваешься, да?» – усмехается он. «Я похож на клоуна?» «Нет, я серьезен, как и тогда, когда говорил, что люблю твою племянницу. Так что... и вообще... фух...» – выдыхаю, подбирая правильные слова. «Искренне надеюсь, что станем родственниками, если повезет», – усмехаюсь я. «А то я, мудак, дел наворотил таких, что...» Качаю головой и снова смотрю на дядьку любимой, в надежде на положительный ответ. «Ну, раз такие серьезные намерения, то по рукам, Руслан. Буду отдавать, как смогу», – пожимает мне руку. «Я не говорил о возврате, не выдумывай». И, хлопнув его по плечу, направляюсь к выходу. «Завтра приедут люди от меня, начнем работы по подготовке к строительству», – оглянувшись, кричу Мальцеву. «Добро!» – довольно улыбнулся он и махнул рукой. «Вот и славно, теперь один родственник девушки на моей стороне. Осталось обаять мать, что, как мне кажется, будет в миллионы раз сложнее». После разговора еду прямиком к Лисе. Внутри небывалый подъем, хоть перед глазами все еще и стоит картинка пепелища. То, что случилось с ее любимым сервисом и мотоциклом, до сих пор в голове не укладывается. И меня не покидает ощущение, что отчасти в этом всем есть и моя вина. Не знаю, какая, но больше чем уверен, что связь в цепочке Воротынцев, сгоревший сервис Алиса Беркутов, однозначно есть. А в том, что это дело рук папаши Лисы, не сомневаюсь нисколько. Такие, как он, краев не видят, и то, что для кого-то является смыслом жизни, могут разнести одним щелчком пальца и даже не моргнуть. Как буду извиняться и какие подобрать слова, чтобы она мне поверила, даже не представляю. Но если надо будет, и на колени готов упасть, только бы простила. Хватит. В истории «Счастливая семья» с Нелли сегодня же поставлю жирную точку. Надеюсь, ей хватило ночи, чтобы определиться, куда съезжать. Хочет общаться с Робертой? Я не против. Все же мать ей, наверное, любит, раз вернулась. Но жить со мной, с нами, в нашем доме она не будет. Если понадобится, помогу с жильем в городе, но не более. Уже паркуюсь у нужного мне подъезда и одной ногой выхожу из авто, когда мобильный оживает. Смотрю на имя абонента, и первая мысль – сбросить. Кажется, я все уже сказал и свою позицию четко обозначил Олесе, но она настырна. «Да!» – рычу в трубку, не желая задерживаться ни на минуту. «Руслан, нам надо поговорить!» Голос убитый, но не смертельно. «Не о чем. Расчет заберешь в бухгалтерии. Чувствую, тебе сейчас без спонсоров эти деньги пригодятся». «У меня правда важные новости. Ты захочешь это услышать». «Олеся, заканчивай играть роль. Все, пока». Уже тяну палец, чтобы сбросить вызов, когда меня тормозит. «Я знаю, кто отправил тебе досье». «Что?» Морщусь лихорадочно, соображая, что это. Очередная игра или и правда не врет? «Кто?» «Кафе неподалеку от офиса. Я буду ждать тебя там через час», — говорит бывшая любовница и отключается. «Да твою же бабушку! Все планы снова крахом. Не могу я быстро в пару минут залететь и начать объясняться в любви Алисе. Это дело слишком важно, чтобы вот так». Вздыхаю, смирившись с тем, что придется разговор слегка отложить, и еду навстречу. «Если Олеся снова вздумает играть, в порошок сотру гадюку». «Сумасшедший день!»